Часть 24. Выйдя от юриста, Виктория запуталась в собственных впечатлениях от встречи. Радость от перспективы освобождения сразу трех девочек тонула в сомнении. Женщина совершенно не знала подруг дочери, но понимала, что это дети из детдома, а значит, проблемы вообще не гарантированы. Еще она переживала из-за добавившихся хлопот Юрию Михайловичу. Параллельное введение четырех дел явно должны были стоить немалых денег. Федор пытался разговорить любимую, видя терзание Вики, но женщина молчала до самого дома. И лишь когда он усадил ее в кухне перед кружкой кофе, Виктория решила поделиться некоторыми размышлениями. «Ты можешь отвезти меня во Фроловку?» Мужчина сделал глоток ароматного напитка. «Решила все-таки заявить на этого урода?» «Нет, я хочу вступить в наследство на мамин дом и выставить на продажу». «К чему такая спешка, Викуша?» «Викуша, как же ей нравилось, когда Федор так нежно обращался к ней!» «Если Юрий Михайлович поможет, то на его услуги понадобятся деньги». «Мы уже обсудили этот вопрос. Все расходы я возьму на себя, если понадобятся деньги». «Я благодарна тебе за помощь, но хочу внести и свою лепту. В конце концов, это моя дочь, и в колонию она попала из-за меня». Федя видел, что спорить не имело смысла. Решительный взгляд голубых глаз говорил сам за себя. «Хорошо, съездим только завтра, а сегодня давай немного развеемся». Тем же вечером лучший ресторан Малоскольска радушно распахнул двери перед Викторией. Неоновая вывеска пленяла манящим названием «Знак Водолея». «Почему ты не предупредил? Я бы оделась соответствующе», – прошептала она, поднимаясь по мраморным ступеням. «Ты всегда великолепно выглядишь». Сияющий администратор встретил гостей. «Добрый вечер, Федор Олегович. Рады приветствовать вас и вашу спутницу в нашем скромном заведении». Роскошь центрального зала сразила Викторию. Она была наслышана об этом месте, но увиденное не шло в сравнение ни с одним из рассказов. Мерцающее пламя свечей отражалось в глазах мирно беседующих за столиками посетителей, несколько пар кружилось в танце, суетились официанты во фраках. По залу разливалась классическая музыка. В чарующей атмосфере женщина почувствовала себя героиней, сошедшей со страниц исторического романа. Молодых людей проводили вальков и уточнили их вкусовые предпочтения. «На ваше усмотрение», – скромно сказала Виктория. «Не как обычно», – сделал заказ Федя и сообщил любимой, что вынужден ненадолго отлучиться. Наслаждаясь великолепной музыкой, она погрузилась в воспоминания о прошлой жизни. Бывший муж, несмотря на состоятельность, крайне редко выводил супругу в свет, за исключением первых месяцев знакомства. Тогда девушка тонула во внимании и заботе нового обеспеченного ухажера. Но со временем Кирилл стал все чаще посещать мероприятия без нее, ссылаясь на скучность банкетов, проводимых в честь удачных бизнес-сделок. А после рождения Ксении сообщал о фуршетах лишь после их завершения. Это сейчас она понимала, каким именно местом он подписывал документы. Но тогда Вика безоглядно и преданно верила Звереву. От печальных мыслей женщину отвлек вернувшийся спутник. Федор сел напротив и протянул шикарный букет ириса. «Федь, ну зачем ты? Теперь так будет всегда». После прекрасного ужина мужчина пригласил девушку на танец. Ни одной из отговорок он не принимал, и ей все-таки пришлось выйти из-за стола. Она положила ладонь на его сильное и надежное плечо. Душа по-прежнему относилась с опаской к человеку, так больно ранившему ее, и эхо недавнего предательства постоянно напоминало о себе, вселяя страх в сердце. Но в это же время внутренний голос продолжал отчаянно вымаливать прощение для Федора. Он закружил любимую, а потом, заключив в крепких объятиях, нежно поцеловал. Виктория почувствовала взгляды окружающих, густо покраснела и вернулась на место. Федя подозвал официанта и попросил подать десерт. Через минуту на столе появилось небольшое блюдо под блестящей крышкой. «Я так наелась, что, боюсь, сладкое уже будет лишним. Ты должна хотя бы попробовать. Уверен, тебе понравится». Когда девушка подняла клош, то едва не выронила его из рук. Перед ней стояла раскрытая коробочка, покрытая фиолетовым бархатом. В центре атласной подушечки было кольцо с аметистом. Подойдя к Виктории, мужчина взял украшение и встал на правое колено. «Викуша, ты выйдешь за меня замуж?» Ресторан наполнился восхищенными возгласами и аплодисментами. Смущенная Вика смотрела в горящие глаза Федора и не могла издать ни звука. Сделав глоток воды, она, наконец, ответила. «Федь, я вижу, ты стараешься, заботишься обо мне. Прости, я еще не готова к таким поворотам судьбы, и я не могу принять это кольцо». Она схватила сумочку и устремилась в вестибюль. С Федором они встретились у машины. Всю дорогу неловкая ситуация заставляла молчать обоих. Женщина уединилась в спальне. Мысли хороводили в голове, то обвиняя Вику в глупости, то хваля за проявленную бдительность. Она всерьез задумалась о записи к психологу, понимая, что уже не в состоянии принимать конструктивные решения. Около полуночи в дверь постучал хозяин дома. За терзание виной слова застревали в горле. «Вик, все хорошо?» «Да, терпимо, на душе, правда, кошки скребут. И у меня». «Давай, чтобы не мучить друг друга, просто сделаем вид, что ничего не было. Считай это репетицией». Несостоявшаяся невеста улыбнулась и кивнула. «Вот и хорошо. Завтрашняя поездка в силе? Если ты не занят. Для тебя я всегда свободен. Спокойной ночи». Федор вышел из комнаты. Кирилл подошел к указателю «Мутное». Отличное название для озера, в водах которого он решил свести счеты с жизнью. Мужчина долго стоял на берегу. Словно страницы фотоальбома, он перелистывал воспоминания из прошлого. Припомнилось детство, в котором мама вкалывала на трех работах. Тут же были младшие сестры под присмотром сердобольных соседок по общежитию. А потом перед глазами предстал образ приемного отца, который спас их семью от жалкого существования. «Сынок, береги Стефанию. Я вложил в эту фабрику всю душу», – улыбался Яков Моисеевич. Через неделю после этого разговора глава семейства скончался. Задумался Кирилл и о собственной семье. Только сейчас он понял, что очень любит Вику и Ксюшу. И, возможно, все сложилось бы иначе, не сведи их судьба с Изольдой. При мысли о приемной дочери он пришел в ярость. «Демоница! Проклятие нашего рода!» – нес ахинею мужчина, стоя над обрывом. Ему не хватало смелости признаться самому себе, что девочка не виновата в его бедах. Алчность и корысть. Вот что помогло Звереву лишиться всего, чем так дорожил. Он огляделся в поисках подходящего валуна, что утянет его бренное тело на дно озера. Невидимые друзья в голове хранили траурное молчание. Заметив небольшой холмик, похожий на присыпанный прошлогодней листвой камень, Кирилл подошел к малесному массиву. «Смотри, что это там?» – укратко шепнул внутренний голос. «Где?» – уточнил мужчина. «Да вон, за деревьями». Два десятка шагов привели отчаянного к заброшенному, но вполне крепкому шалашу. Вокруг виднелись следы давнего пребывания жильцов. Кострище, одноразовая посуда и стекло от разбитых бутылок. Внутри же обнаружился импровизированный матрас из оцаревших листьев, травы и грязного тряпья. Мужчина обрадовался находке, приняв ее за знак свыше. Так бывший бизнесмен обрел пристанище в лесу. Зарабатывать на пропитание и пропивание он продолжил с бытом стеклотары. Но порой, повстречав мужчин с теплотрассы, он был вынужден спасаться бегством и браться за сбор макулатуры и металлолома, а иногда попрошайничать у ворот церкви. Жизненные обстоятельства так и не научили бродягу смелости, поэтому он часто появлялся на улицах района избитым конкурентами. Летом стало проще. Отдыхающие оставляли столько бутылок на берегу водоема, что Кирилл утратил необходимость рано вставать и сбивать ноги в поисках трофея. Главное было успеть до прихода других охотников за наживой и спрятаться в шалаше, не привлекая внимания. Особенным бонусом за внимательность становились потерянные драгоценности. По вечерам, когда купающиеся разъезжались, Зверев прочесывал берег и ловко нырял в воду, доставая со дна цепочки, серьги и кольца. Вырученные в небольшом ломбарде деньги, где ушлый ростовщик никогда не задавал неудобных вопросов, Кирилл Александрович научился откладывать. Несмотря на прогрессирующий алкоголизм, он понимал, что комфортное лето быстро кончится, а его нынешний дом не готов к зимовке. За три жарких месяца ветхий шалаш был укреплен, утеплен, расширен и углублен в чащу. И когда купальный сезон закрылся, долгими осенними вечерами в лесу, слышались несколько голосов одного и того же мужчины, что грелся портвейном у костра. «Как я боюсь, что мы там встретим Ермакова!» – призналась Вика, когда они уже подъезжали к деревне. «Не волнуйся, я же буду рядом!» – Нам все равно придется заехать, раз уж в прошлый раз самотохи не закрыли дверь. Этот придурок наверняка бросил все настежь», – злился Федор. Когда внедорожник свернул на Садовую улицу, Виктория вскрикнула. На месте дома было огромное пепелище, из которого сиротливо торчали две кирпичные трубы обугленных печей. Не сдержав эмоций, мужчина выругался, а несостоявшаяся наследница горько расплакалась. Едва машина остановилась, женщина бросилась к родительскому гнезду. Она медленно переступала по обгоревшим доскам, бревнам и обломкам шифера, осматривала последствия пожара безумным взглядом и повторяла как мантру одну и ту же фразу. «Как же так? Как же так?» Федя отвел любимую к автомобилю, усадил в кресло и протянул бутылку с водой. Здесь делать больше нечего. Казалось, увиденное лишило девушку разума, и она, уставившись в перепачканные сажей ладони, продолжила бормотать что-то под нос. Мужчина уткнулся в ее плечо, пропитанное запахом гари. «Викуша, дом уже не вернуть. Я тебе очень сочувствую, но вряд ли твоя мама его застраховала, так что ехать за компенсацией нет смысла. А на землю вступишь в наследство позже, для подачи заявления есть еще почти полгода». Попив воды, Вика согласилась с Федором и попросила лишь завести ее на кладбище. Когда авто поравнялось с угловым домом, стоявшим на выезде с улицы, расстроенная девушка потребовала остановиться. Федя подчинился, и уже через минуту Виктория поднималась по хлипким ступеням деревянного крылечка. В сенях ее встретила соседка. «Вика, дочка, где ж ты пропадала? Я теперь в городе живу. Тетя Надь, как пожар случился?» Женщина вытерла слезу и все рассказала. «Ты как уехала, Пашка запил по-черному. На работу не ходил, дома не появлялся. Почти неделю квасил в Светкиной хате, а на ночь на седьмой день в запое и полыхнуло. Не знаю, что уж он там делал, но пожарные сказали, что баллон газовый взорвался. Дом-то старый, ветхий, чердак был битком забит сеном. Дед твой еще заготавливал для коня. Вот и сгорел, как спичка. Пока приехали, пока потушили, от Пашки пара косточек и осталось». Тетя Надя горько вздохнула. «Жалко дурака. Совсем один был, и хоронить было некому. Родители уж давно в могиле, а своей семьи так и не завел. И дом жалко. Все детство со Светкой, мамкой твоей, в нем провели. Да что уж говорить, видно, забрала она его с собой». Опустошенная Виктория с трудом попрощалась с соседкой и села в машину. Федор тактично не лез с расспросами, понимая, что ей нужно переварить полученную информацию. Следуя молчаливым указаниям рукой, мужчина привез ее на погост. У могилы матери Вика долго молчала, после чего расплакалась на его плече. Уже въезжая в город, Федор услышал слабый голос пассажирского сиденья. «Господи, какой длинный день, когда же он закончится?» Внезапно женщина закричала, неестественно изогнувшись в кресле, а через мгновение впала в бессознательное состояние. Перепуганный Федя остановился на обочине, но когда попытки привести в чувство Викторию не дали результатов, он втопил педаль газа, и машина взяла курс на ближайшую больницу. Он внес на руках стонущую девушку в приемный покой. Две недовольные прерванным обедом бабенки в белых халатах уточнили о причинах обращения и вызвали доктора. От Федора потребовали документы и просьбы не мешаться под ногами. Выпроводили за дверь. Измеряя небольшой коридорчик шагами сквозь стену, он услышал, что Вику привели в сознание и проводили в смотровую. Последующие минуты ожидания показались вечностью, но, наконец, к нему вышел врач. «Что с ней?» «Кем вы приходитесь, поступивший больной?» – уточнил медик. «Будущий муж. У нас скоро свадьба», – выдал желаемое за действительно несостоявшийся жених. «Поздравляю. С невестой все хорошо. Была небольшая угроза выкидыша на фоне нервного потрясения». «Да, этот месяц стал для нее очень тяжелым», еще не осознав услышанное, сообщил Федор. «К ней можно?» «Нет, сейчас она в процедурном. Возьмем анализы, несколько дней понаблюдаем, а вы приходите через пару часов. Как раз с 5 до 7 разрешены посещения». «Привезите сменную одежду, обувь, предметы личной гигиены». «А фрукты можно?» «Нужно», улыбнулся доктор. «Беременным необходимы витамины». В условленное время Федя вернулся в больницу. На сестринском посту, в обмен на большую шоколадку с фундуком, он получил разрешение навестить Вику непосредственно в палате. Он постучал в дверь и вошел с двумя полными пакетами. «Викуша, родная, как ты?» – просил мужчина, поцеловав все еще бледную девушку. «Уже лучше, спасибо. Просто перенервничала, прости, что напугала». Соседки по палате отправились на прогулку, поэтому Федор решился на серьезный разговор. «Я все знаю, я говорил с доктором. Он сказал, что ты в положении, угроза миновала». Виктория бросила на него растерянный взгляд. «Это не имеет значения, я все равно буду делать аборт». «Что? Даже не думай об этом, ты не можешь так поступить с малышом». Женщина сглотнула подступивший горло ком. «Это ребенок ублюдка и насильника, пусть уже и мертвого». «Я не смогу об этом забыть, понимаешь? Я буду смотреть на него, но перед глазами будет всплывать мерзкое рыло Ермакова». «А мысль, что ты убила собственного ребенка, забыть сможешь? Он-то при чем? Сын за отца не отвечает. Я буду растить и любить его как родного, и малыш никогда не узнает правды о своем настоящем отце». Вика смахнула слезу, а сидевший на краю кровати Федя достал из внутреннего кармана всю ту же коробочку с кольцом. «Его отдала мне бабушка и сказала, чтобы я подарил его только один раз в жизни, и только тогда, когда буду точно уверен в выборе своего сердца». Он взял руку Виктории и надел семейную реликвию на безымянный палец. «Я думаю, самое время сказать «да».» Вместо ответа мужчина получил нежнейший поцелуй таких любимых им губ.